Глава вторая, в которой слишком много непрошенных гостей. Мы вышли к винтовой лестнице и направились наверх. Следуя за ректором, я бездумно считала ступени. Змей давно скрылся из виду, а у меня из головы никак не шли его слова. Он явно преследовал эльфа, но зачем? Задумавшись, я пропустила ступеньку. И нелепо, взмахнув руками в воздухе, упала прямо на мужчину. К счастью, ректор крепко стоял на ногах и успел подхватить меня до того, как я познакомилась с лестницей поближе. «Не знал, что феи такие неуклюжие», — с улыбкой сказал он. Как ни странно, я совсем не обиделась. Может, от того, что в его устах это не звучало как нечто плохое. Он мягко поставил меня на ноги и зажег волшебный огонек, чтобы осветить путь. Спасибо, что вмешались, господин ректор. Фаркис может быть очень пугающим, да? Он ничего тебе не сделает, не бойся. Василиски бывают довольно вспыльчивые, но ни один из них не ранит женщину по собственной воле. Василиск? Удивленно переспросила я. Разве они не убивают взглядом? Так и есть. Но не так, как многие говорят. Фаркис контролирует силу. Моим адептам ничего не угрожает. Насчет последнего я не была так уверена. Но, пожалуй, ректору виднее. Наконец, лестница закончилась, и мы остановились перед резной дверью. И ректор открыл ее передо мной. «Входите, Лиалия». Он чуть поклонился, пропуская меня в комнату. Точно, я была принцессой, а не простой адепткой. Вы знаете мое имя? Как я могу не знать первую фейри Академии? Я вас ждал. Хотя вы прибыли раньше, чем я рассчитывал. Вас должны были встретить. Он прошел в центр комнаты и указал на кресло. Прошу, присаживайтесь. Должно быть, последние минуты в Академии измотали вас. Я покорно заняла место напротив мужчины, помимо воли рассматривая его. Он был одет в темную рубаху, серебряные волосы, собранные у самых концов, стальной заколкой. А из-под длинных ресниц на меня смотрели серые глаза. Интересно, кто он? Маг? Оборотень? А может, дракон? Мне было любопытно, но я не спрашивала, ожидая, что он сам заговорит. Может, чаю? Спросил ректор. Я нерешительно кивнула. Передо мной прямо из воздуха возникла чашка, а в ней, как по волшебству, разливался теплый ароматный чай. В кабинете ректора было тепло и уютно. Приглушенный свет магических светильников, деревянная мебель. Вот бы все кабинеты были одинаковые. «О чем вы хотели поговорить?» Простила, удивляясь собственной смелости. Ректор закинул ногу на ногу и посмотрел прямо на меня. «А что на самом деле случилось в коридоре?» Я закусила губу. «Надо же! Даже ректор понятия не имеет о том, что происходит в его академии!» «Я не уверена», — призналась, опуская взгляд. «Кажется, магистр Фаркис преследовал кого-то, но я помешала ему, и он разозлился. А потом пришли вы». Честное слово, я не нарочно. Я просто заблудилась. Не волнуйтесь, Лиалия. Никто вас ни в чем не винит. Но я должен был спросить. Я вздохнула. Может, ректор и не считал меня виноватой, но взгляд змеи обещал мне большие проблемы. Да уж, повезло так повезло. А ведь учебный год даже не успел начаться. От перспективы новой встречи с магистром Фаркисом стало совсем грустно. Значит, я могу идти? Конечно. Я попрошу коменданта выделить для вас комнату. Завтра прибудут остальные адепты и состоится церемония распределения. После этого вам выдадут учебную мантию, учебники, расписание занятий и письменные принадлежности. Я открою вам портал в общежитие, чтобы вы не потерялись. Не успела я поблагодарить, как мужчина с махом руки начертил какой-то знак в воздухе, от которого во все стороны пошли искры, окутанные фиолетовой дымкой. словно крошечные грозовые облака. «Поспешите. Вам лучше выспаться до церемонии». Я кивнула и, прошептав слова благодарности, шагнула в портал. Кабинет ректора оказался далеко позади. Холл общежития встретил меня темнотой и холодом. Полная противоположность ректорского кабинета. «И здесь я буду жить?» «Имя?» — спросил голос. Я посмотрела по сторонам, но никого не увидела. Было слишком темно. «Лия, Лиалия», — ответила я в пустоту. На мгновение мне показалось, что комендант попросту исчез, оставив меня в одиночестве. Но затем все изменилось. Зажглись светильники, загрелся огонь в камине. Что я там говорила? В центре холла стоял большой диван. По бокам от камина расположились небольшие кресла. Пол устилал пушистый ковер, а на стенах тут-то там висели картины и книжные полки. А комната 204. Вверх по лестнице и направо. Спасибо. Лестница привела меня на этаж с множеством дверей. Там я и нашла свою. Запоздало вспомнила, что мне не дали ни ключа, ни пароля, но они не понадобились. Стоило подойти, как дверь открылась, пропуская меня. Один за другим зажглись магические светильники, освещая маленькую, но уютную комнату. В углу стояла кровать с мягкой периной, чуть подальше тумба, деревянный шкаф, стол и пара стульев, на одном из которых лежала моя сумка. И как она здесь оказалась? «Знакомо, как змей притащил», — возмущенно ответил домовой. Тот самый. Он возник из ниоткуда и примостился на краю стола. От неожиданности я вздрогнула и шлепнулась на кровать. «Змей?» — глухо спросила я, не веря своим ушам. «Магистр Фаркас?» «А кто же еще?» — хмыкнул старичок. «Один такой здесь». «Но зачем? Мне показалось...» «А мне почем знать? Зашел, бросил сумку на стол, да сказал, что его здесь не было. Но я-то своими глазами видел. Ходят тут, к девицам заглядывают. Совсем уж распоясились». «Мамочки, это что ж такое получается? В мою комнату кто угодно может зайти». «Ну, ты не переживай, непутевая. Я за тобой присмотрю». «Важно», — сказал домовой. И тут я спылила. «Я не непутевая. Меня Лия зовут». «А тебе почем знать?» — проворчал домовой, доставая новую бутылку. «Но меня же приняли». Растерянно ответила я, но домовой только отмахнулся. «Приняли, не приняли. Все одно непутевая». Брякнул старичок и исчез. И я тяжело вздохнула. Стоило остаться в тишине, как меня охватила тоска по дому. Интересно, как там родители? А наши соседи? Наверняка поют и танцуют. Я могла быть сейчас с ними, любоваться искрами костра. Но нет. Вместо этого я пошла раскладывать вещи. Их было немного. Пара платьев, белье, сорочка до пят и шкатулка. Подарок от бабушки. Ее поставила на тумбочку возле кровати, как самое драгоценное, что мне есть. Когда закончила, за окном совсем стемнело. От переживаний я не могла уснуть и начала бродить по комнате. В углу обнаружилась дверь ванная, что не могло не радовать. Захватив чистую сорочку, я скинула пыльное платье и ступила по теплую струю воды. Она словно смывала с меня тревоги и переживания. На небольшой лавочке нашла скляночки с душистыми мыльцами и кремами. В наши края такие только черти возили. И все потому, что непростые они, волшебные. В общем, из ванной вышла обновленной, чистой и готовой к новым свершениям. Все неприятности казались незначительными. Домовой ворчит, невелика беда. Змей сердится, так это временно. Светильники погасли, ну так спать уже пора. Эльф влез через окно. Так, ну это уже ни в какие ворота. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнула я, отпрянув к стене. Правильно домовой говорил, совсем распоясались. Эльф на мгновение ока пересек комнату и закрыл мне ладонью рот. Меня охватила паника. Я забилась, стараясь вырваться, но все тщетно. Мне удалось сбросить с него капюшон, но не более. «Не шуми. Хоть адепты еще не въехали, тебя может услышать привратник. Кивни, если поняла». Моему возмущению не было предела. Никакого уважения личного пространства. Но эльф ждал ответа, поэтому пришлось кивнуть. Ладонь тут же убрали, и я вздохнула уже спокойнее. «Может, все-таки ответишь мне, зачем влез в мою комнату посреди ночи? Знаешь ли, здесь полно свободных, где некого пугать до полусмерти». «Я хотел извиниться за то, что бросил тебя в коридоре». «А в следующий раз дождись утра», — пробурчала я, опускаясь на кровать. «Если это все, чего ты хотел, можешь идти. Я тебя прощаю. Мне рано вставать». Натянув одеяло до подбородка, я закрыла глаза, надеясь, что этого будет достаточно, но эльф не уходил. Прошла минута, две, три, и я не выдержала. «Ты всю ночь собираешься так стоять?» — спросила я, поднимаясь. Эль прошел через всю комнату и сел на стул, как ни в чем не бывало. «Я не это имела в виду». «Правда?» Он приподнял брови, глядя на меня с неподдельным удивлением. Но точно издевается. «Послушай, я не хочу проблем. Мне здесь еще учиться, а после сегодняшнего вечера магистр Феркес и так не очень рад этому факту. Если кто-то узнает о том, что ты был в этой комнате, меня могут исключить». «И тебе не любопытно, почему он преследовал меня?» Я пожала плечами. «Может, и любопытно, но не настолько, чтобы снова нарываться на неприятности». «Это не мое дело», — ответила я и вздохнула, как от пощечины. Не прошло и дня, а я уже изменилась. Там дома я никогда не была безразлична и холодна. Фейри всегда помогали друг другу. Были добры и справедливы. Так почему же я выгоняю того, кому явно нужна помощь? Может и так. Эльф поднялся на ноги и подошел к окну. Лунный свет тут же окутал его. «Постой!» — крикнула я, но он уже исчез. Однако в комнате я была уже не одна. «Все любопытней и любопытней», — промурлыкал голос. «А что же будет дальше, а феечка?»